А вот так после выхода в нужной системе кайф, с одноименной планетой, и просветил ту. Мощный модернизированный сканер отлично поработал. На спутнике планеты похоже судно стоит. Отсвет дает эти показания. Интересная находка. Возможно законсервированная, но то что там оно есть, комп утверждает с 90% вероятностью. Только модернизированный мной сканер мог его обнаружить. Вряд сканеры, производимые в империи, на подобное способны. Кайф. Простонал я, выгнувшись, а мастерица по оральному сексу, вставая с колен, довольно улыбнулась. «Профи, что тут еще скажешь?» Именно благодаря этой девушке планета с системой и получили название. Красавица не спешила уходить, устроилась у меня на коленях, любуясь прекрасной планетой на экранах визоров. Кстати, красивой я ее сделал легко, та и сама не дурнушка была. 25 лет этой скво, но никто из семи наложниц не понял, что я использовал зелья. То, что я алхимик, на борту никто не знал, даже рабыни у пиратов знали о нем, ученые в том числе, думали я отличный врач и на борту не менее отличное оборудование, ну не без этого. И да, приобрел у военных медицинскую капсулу и расходники. И вот уже как 2 месяца полета занимался преобразованием лечебной капсулы в нечто другое, да еще чтобы работало на зельях, вместо стандартных медпрепаратов, что в нее заливают. Уже пошли удивительные, я бы даже сказал ошеломительные результаты. Сам такого не ожидал, но оно есть. Пока сам анализировал эти 9 суток после эксперимента над собой, что мне с этим делать? А дело в том, что я испытывал на себе лечебную капсулу, должен был слой искусственной кожи поверх настоящей наложить, бронированной и непробиваемой. При этом та дышала и не мешалась. Однако капсула изменила мой геном, и я преобразовался в монстра, что мог крушить переборки и рвать голыми руками броню. И это при том, что я на пиратах этот эксперимент ставил, у меня с 10 окаменевших в трюме штабелем лежало, включая старшего их, того что все это замутил. Было больше, но эксперименты я проводил, не все пережили их. Думаю, причина в том, что я экспериментировал с пиратами, ожидая ученых, этих вивисекторов, в обычном космосе, а себе хотел нарастить кожу, находясь в варп-пространстве. Да тут любой чих мог повлиять, и вот похоже это повлияло. Я сутки на борту прятался от лишних глаз, пока не научился мысленным усилием возвращать себе тело, родное тело. То самое, молодого Наума Захара. Вы в шоке? Я в не меньшем. Пришлось быстро делать лицо и тело Ника Палмера, а то девчата крик бы подняли. Вот ДНК не менял, пока без надобности. А вот что делать с новой ипостасью, которая во мне и никуда не делась, пока не знаю. Плюсы есть, минусы тоже, но плюсы все же перевешивают. Минус всего один, вид монстра, в которого я превращаюсь, 3-метровая перевитая голыми мышцами без кожи фигура. Этот качок гипертрофированный, пугает даже меня. Хорошо, что его никто не видел. А так надо в этой ипостаси потренироваться на планете, а то тут на корабле не развернешься. Из плюсов, мозги мои при мне остаются, никаких инстинктов. Ну кроме инстинкта размножения, только в виде монстра просто нечем. За отсутствием самого орудия размножения, сам в шоке. Силы на 40 человек, а то и 50. В открытый космос выходил, и ничего не было. Скорость такая, глаз не уследит. Это пока в минимуме, что я исследовал из возможностей моей второй ипостаси. Была опаска, что второй мой внешний вид возьмет вверх и поглотит первый, и останусь таким монстром. Однако опаска быстро прошла. Вообще в алхимии такие случаи были. Я при жизни алхимиком до 20 таких случаев слышал, и это о тех, что стали известны, и даже у половины все вернули взад, так что разберемся, а пока займемся делом. За сутки, делая микропрыжки, я облетел всю систему и раскидал спутники-разведчики, данные шли на управляющий комп моего эсминца и тот обрабатывал их. После модернизации тот и не такое тянуть мог, спутники одноразовые, заряда батареи хватит на 2 года использования, нам столько не нужно. Так что не волнует, что с ними дальше будет. Потом уже изучил, что за судно на спутнике. Пират, что открыл эту планету, о нем ничего не знал, иначе бы сообщил. Значит, он не первый тут. Судно было старым, лет 500 ему, а стоит лет 300. Все заглушено штатно, изучил повреждения и понял, что кто-то привел сюда слегка побитый трофей и спрятал. Что дальше было с пиратом, неизвестно. Комп взломал, баки пустые были, но я перелил топливо-гель процентов на 10. Одна из девчат, в спасательном скафандре сидя в рубке, подняла судно и перевела на орбиту планеты, позже вернувшись на борт эсминца. Вторая, что техник, получила от меня робота-ремонтника универсала и отрабатывала на судне свои умения, получая опыт и восстанавливая систему судна. Это было среднее грузопассажирское, модель «Гунг». Их лет 150 как прекратили выпускать, включая все модернизации на их базе. Что интересно, у ученых как раз судно такой же модели, только модернизация другая, пассажирский отсек расширен и улучшен. Но такие суда еще встречаются, а это фактически новые, долго пролетает. Так что девушка восстановила атмосферу, отгревала судно, запускала систему жизнеобеспечения, другая девушка на грузовом челноке с планеты поднимала ей воду. За двое суток практически успела закончить, к моменту выхода из прыжка судна ученых. А я эти двое суток ожидания висел на орбите планеты, изучая жизнь аборигенов сверху, и ожидал появления ученых. Съемку континентов я уже провел, она им пригодится. Взяв пробы воздуха и сделал на их основе препараты для прививок, чтобы безопасно было находиться на планете. Всем уже их сделал, включая себя. А сутки назад всех девчат, включая пассажирок, кроме техника, она еще работает, спустил на райский тропический островок, где до этого с помощью робота-строителя сделал несколько бунгало, всего за 6 часов. Сейчас те там отдыхают, купаются и отходят от долгого пребывания на кораблях. У многих это первый спуск на планету за несколько лет. Их охраняют два боевых робота. Остров пустой, но мало ли. И есть еще один момент. На планете я увидел то, что сразу опознал по старым жизням. Да, знакомые вещи с прошлой жизни. Стоявшие на пьедестале, огромное каменное кольцо, покрытое неизвестными письменами. Портал. Древний портал, построенный неизвестно кем. Даже в прошлой моей жизни маги не знали, кто их построил. Я туда водил караваны в качестве наемника и своими глазами видел портал. Этот от того ничем не отличался. И надо сказать, я боюсь этого портала. Бздю. Такой и в прошлой жизни чудил, как работает непонятно, но втягивает в себя людей. Однажды я это сам видел, своими глазами. Хорошо далеко стояли, ужинали у костров. Никто еще не вернулся. Так что на планету, ну кроме райского островка, портал с другой стороны, я не ногой. Мне и этот мир космической цивилизации нравится, я еще его исследую. Кстати, этот портал стоит в пустыне, на поверхности каменистой долины, и пират о нем ничего не говорил, видимо наспех изучил тут все, не обнаружил его и улетел. Размер такой, что в кольцо мой эсминец без проблем пройдет. Это не намек, боже упаси, просто размеры, чтобы представили. Огромное сооружение. С орбиты невооруженным глазом видно. Это если знать, куда смотреть. И кто и как построил это, никто не знает. Магия в кольцах есть, но непонятная. Может, кто и разгадал, но никому не сообщал. Вообще, в магических мирах я как-то не замечал, чтобы кто-то делился своими знаниями. Ученика учить – это одно, а открывать свои наработки другим – это огромная редкость. Я сам сначала выжимал все из своих изобретений, потом и патентовал. Да все так делают. Неплохие отчисления от них шли, но большинство не платило за моим работы, так пользовались и поди что докажи. Так что нет, маги своими знаниями и изобретениями не делятся. Жуть как этого не любит. Я из их числа. В таком мысленном раздрае я и встретил появление судна ученых, что вышло на краю системы. Мы быстро обменялись шифрованными сообщениями, я известил, что система пуста, только брошенное на спутнике судно нашли, его сейчас приводит в порядок. Система под контролем, жду у планеты. Им до нее еще часа три ползти на максимальной скорости. Когда ученые подлетели, по пути те изучали снимки поверхности, что я им отправил, и да, одно из того, что их заинтересовало, он, портал. Аборигены на планете были, но в мизерных количествах, чую их сюда как раз порталом закинуло и вот размножались. 1100 их тут, не больше. Я же сообщил, что спускаться на планету не буду, а охранять их и с орбиты можно. Те спустили судно в каменистую долину, но на окраину, к отрогам гор, подальше от портала, чего от него ждать те пока не знали, ну и на грузовых платформах, перекинув к порталу оборудование, построили поселок из сборных домиков у судна, а не у портала. Зачем? Судно же рядом. Ну и стали работать. Я же занимался своими делами, охраной. Одна из моих наложниц спустила вниз к поселению ученых челнок, внутри боевые роботы, и выгрузила. Я запустил дронов, взяв округу под более тщательный контроль, с орбиты все же не то, а боевики взяли под охрану лагерь со стоянкой судна и ученых у портала. Туда всего одного боевика отправил, потеряю, хоть не жалко будет. Вот так время и шло, я был на канале с учеными и не без интереса наблюдал за их исследованиями. Портал меня пугал, но изучить его я был не прочь, с расстояния. Проблемой было то, что магическое зрение мне доступно, а магические линии – нет. В прошлой жизни, будучи алхимиком, я немало книг по артефакторике прочитал, должен же я знать эту тему. Исполнять – нет, мои магические линии были нестабильны, редкая аномалия, но такое бывает, и не лечится, но сами артефакты, сделанные другими, я использовал, и немало, поэтому и хотел знать, как они работают. Тут мне это тоже не пригодилось. Магических линий просто нет. Недомок, он такой недомок. А спускаться к порталу, чтобы его магические линии посмотреть, я просто боялся. С моей удачей меня 100% втянет в портал. Поэтому весь месяц, что ученые работали у портала, одна группа, две другие изучали планету и другие места с находками высокой технологичной цивилизации. Так вот, я этот месяц наш райский островок не покидал. Девушка, та что техник, ее Элла звали, закончила с найденным судном, я изучил, что та сделала и был в восхищении, с ее знаниями та припрыгнула выше головы, настоящий фанат техники, и знаете, как я ее отблагодарил, просто подарил той это судно, мне без надобности, а ей приятно, вон как визжала от радости, потом ночью чуть не залюбила меня, благодаря мой эсминице судно Эллы, та назвала его Дачья, на ее родном как праматерь переводится, стояли колоссами на краю островка, но не мешали нам отдыхать. Всех девчат из пассажирок я перевел на судно Эллы. Изрядно поработал с синтезатором, но полные баки топлива для судна синтезировал, как и для своего корабля. Олу приписал к судну как владелицу, выдав файл как нашел судно и подарил его, так та без проблем его зарегистрирует. Сама Элла гражданка планеты класса Е. В комп залил пиратские навигационные карты и проложил маршрут до Слави. Не заблудится. И знаете, та ждать не стала, натерпелась ей домой вернуться, отпросилась у меня и взяла да улетела, забрав часть рабов и моих пассажирок. Жилой модуль небольшой, взять всех та не могла, да и не все хотели так рисковать без охраны лететь. А Элла рискнула, отговаривать ее я не стал. Отправил и своими делами продолжал заниматься. Комп эсминца запрограммировал. Если я пропаду и меня месяц не будет, то тот улетит к месту стоянки, где укрыл линкор и остальные свои корабли. По прилету пройти процедуру консервации. Не то чтобы предчувствие, просто перестраховка. Терять эсминец я не хотел. Дальше изредка все же покидая островок, мы там прижились, отличное место, к нам бывшие рабы из оставшихся прилетали отдохнуть. Ученые, я изучал систему, но особо пасся на серверах ученых, там была полная информация. Я давно взломал пароли и сидел там, незаметно изучая новые данные. И знаете что, оказалось, такой портал на одной из планет Империи ранее существовал, но там во время одной из войн его преднамеренно разрушили. Лет 400 назад. Планета Сульфа. Много что те исследовать успели, и надо сказать, с половиной я был не согласен. Похоже, их теории ошибочны. Но особенно меня интересовали исследования портала. А да, кажется, я понял, как его запускать. Сейчас тот работал в автоматическом режиме, как наберет достаточно энергии, то произвольно срабатывает. Уже была одна сработка, ученые потеряли двух человек, и часть оборудования, и получили пятерых с той стороны. Как слезнуло все у портала, новички языков не знали, их обучили Парнусу, у ученых были спаки и оборудование обучения на борту, выяснили откуда те. Этот мир я не знал, но информацию запомнил, мало ли пригодится. Так 2 месяца прошло с момента нашего прибытия, как спутники-разведчики сообщили о множественном выходе в системе боевых кораблей, причем все с идентификаторами действующего флота Империи. Без номера, это были флотские подразделения прямого подчинения СБ флота, что те и выдавали в идентификаторах, плюс обычная эскадра из 2-го флота. Она на фауне дислоцируется, я опознал часть боевых кораблей. Этим-то что тут нужно? Небось дошло, какие тут интересные и перспективные находки и прислали серьезные силы для охраны? Возможно. Но мне кажется, тут другой вариант. Например, мое такое внезапное отбытие, что те среагировать не успели. Да нет, чушь, не такой я пуп земли, чтобы из-за меня флоты гонять, значит, о портале узнали. Кстати, ученые с исчезновением коллега и исследования гостей с той стороны разобрались, что это такое. Гости сообщили, что у них в мире такой же портал, рядом они и были с ним, когда это произошло. Один из гостей магом был, слабеньким, но все же полноценным магом. Столько восторгов было. Ладно, идем встречать гостей. Застонав, я с трудом перевернулась на бок, покатившись куда-то вниз, считая ступеньки, и сел, с трудом удержав взбунтовавшийся желудок, который собирался выплеснуть содержимое мне на ноги. Только после этого я осмотрелся мутным взглядом. Похоже, я в подвале, лежал на лестнице вниз головой и сейчас, скатившись, сел. Хм, и никакого портала. Явно как односторонний сработал. Чертовы имперцы. В тот момент, когда они появились, я был на другой стороне планеты, ближе к Северному полюсу, температура минус 10, собирал редкий вид водорослей с вод океана. Алхимией я и не думал прекращать заниматься и изучал местную флору, составляя таблицы совместимости. Иногда скрестишь в котле 2-3 неизвестные травки, подашь ману, так взрыв будет почище работы главного калибра с крейсера, так что составлять таблицу совместимости для каждой планеты и межпланетными травками – это для меня обычное дело. Вот и тут вылетел на шаттле, собирал, как я уже говорил, интересные красные водоросли. Они только в этих краях росли, а тут сообщение о появлении имперцев. Я тут же сообщил о них ученым и рванул обратно. Эсминец мой на островке, туда направлены все узконаправленные лучи для связи со спутниками, с управлением роботов. Сбивать настройки я не хотел, по этой причине и не трогал корабль, да и девчата в тренажерном зале занимаются. Потому ждать я не стал, сразу рванул обратно, да не успел. Залп снес не только жилые бунгало, но и вообще весь островок. Эсминец тоже должен был быть уничтожен, но успел отпрыгнуть в сторону и разродиться серией залпов, от которых имперцы потеряли 6 боевых кораблей, и 3 еще чуть позже рухнули неуправляемые на планету. Одна из потерь у имперцев — это крейсер. Не ожидали такого от эсминца, лагерь ученых те тоже уничтожили ударом с орбиты. Гости погибли ни за что, а ведь ученые через неделю собирались отбыть обратно, такие результаты собрали, голова кругом шла у них, а я обрабатывал их находки и дистанционно изучал, а по мне не били. Похоже, по той причине и пытались уничтожить мой эсминец, прекрасно зная, где я нахожусь. Все же цель я, черт, как я вел бой почти сутки, шаттл мой давно сгорел, описывать не хочу. Я во второй ипостаси, еще подумать успел, хорошо, что она у меня теперь есть, рвал корабли. После первых случаев имперцы боялись совершать посадки на планету, но мне подпрыгнуть метров на 100, а то и на 200, несложно, доставал тех, что атаковали, прорывался на борт, уничтожал команды голыми руками. Эсминец мой прорвался согласно моему приказу и ушел в прыжок. Пилот ему не нужен. Спаслось всего 8 человек, все 6 моих наложниц и одна из пассажирок, что не улетела с Алой. А у них плановые тренировки в тренажерном зале. Я сказал, что люблю подтянутые спортивные фигуры. Вот те и старались, а пассажирка за компанию. Остальные все погибли. Управляющий комп их высадит на Слави, деньги у них на первое время есть. У девчат-наложниц на выданных мной чипах точно, знания тоже. А сам эсминец улетит к месту стоянки других моих кораблей. Причем, проверяясь на предмет слежки, я из управляющего компа эсминца чуть ли не скин сделал, так что справится. Когда имперцы поняли, что имеют дело с монстром, подозреваю, меня приняли за местный вид, нелетальное оружие сразу убрали, меня хотели сначала взять живым. Слишком сильно я их напугал, стали бить даже тяжелыми орудиями. Что сделали имперцы? Поняли, что спускаться вниз нежелательно, ниже километра, тем более ударной волной от своих же снарядов достает, и стали тупо расстреливать меня с малой орбиты. Как я не был быстр, но залпы накрывали. Тут я обнаружил еще одну особенность. Убить меня невозможно, пусть мясо, но оно самостоятельно двигалось друг к другу и сращивалось. А то, что уничтожено или сгорело, наращивалось, тело вырабатывало новые клетки, и очень стремительно. Только жрать хотелось жутко, сырую рыбу ловил и ел, животных местных, тоже сырыми, огня не разведешь, сразу стреляют. Я уже выяснил, что можно есть на планете и что нет. Думаю, то, что я недомок и вырабатываю ману, и сделало меня таким монстром в капсуле, ну и варп-пространство повлияло. У пиратов этого не было, когда я над ними опыты ставил, вот и наложилось. Без магии оживать я бы не смог, да и негатор, зашитый в груди, не помогал. Как же хотелось исследовать новый подвид магического существа, но некогда. Имперцы пока не поняли, что убить меня сложно, еще 2 крейсера, 6 корветов и фрегат потеряли. Я понял одно, нужно бежать и шанс один, портал. За 3 часа добрался до него, бежал-то на своих двоих, пусть и держал скорость километров 200 в час, ничего захватить не давали, сразу уничтожали со своими флотскими на борту, 2 меня залпами накрывали, пришлось собираться из кусочков, и все же порвался. Кольцо повредили снарядом, я видел, как от плазмы часть портала начала светиться, и успел добежать, когда портал вспыхнул. Это было последнее мое воспоминание, больше вроде ничего. И что обидно, во второй ипостаси крик крикунов не работал. В этом случае шансов выжить было бы больше, и трофеи были бы. Все опытным путем узнавал. Сейчас я был в человеческой ипостаси. Кстати, похоже, снова в теле Наума Захара. Ощупал лицо, в крови, носовое кровотечение ранее было. Но это явно было новое тело, незнакомое мне, да и на руке родинка, и руки тощие, но вполне обычные. Осмотрев руки, я скривился. Похоже, мне снова обновили организм, закинув в новое тело. Оно явно принадлежало не 16-летнему пареньку, коим я был физически, а младше. Значит, 13, обычное время попадания для меня в подобное тело. Не знал, что портал так может. Не знаю, смогу ли я вернуться, но сомневаюсь. Хотя если на этой планете это и есть портал, может что и выйдет. А пока стоит понять, где я. Понятно одно, атмосферная планета типа Земли или Фауна, дом с подвалом, бетон вокруг, коммуникации и трубы, но что за конкретный мир, космическая цивилизация, техногенные или магические миры, уже понятно, что последние вряд ли. С трудом встав, помогая себе обеими руками, я осмотрел себя. Одежды нет, только трусы, весь в крови. Судя по засохшей крови, та текла из носа, никаких серьезных повреждений больше не обнаружил. И главное, камень, мой негатор, что был зашит в грудине, его нет, я его не чувствую. Уверен, он и помогал мне столько продержаться, но исчез с прошлым телом. На борту эсминца, у меня все и фишкатулка, в ней с 10 таких камней, получал их в качестве оплаты за зелья, хотя их и очень трудно достать было. Дара не чую, маны тоже, магическое зрение не работает. Пора выбираться из подвала и понять, где я. Встав, держась за стенку, что-то слабость была и головокружение, похоже, бывший хозяин этого тела так приложился о стенку или ступеньку, что контузию заработал, возможно, и умер, раз я в его теле теперь. Отойдя от лестничного пролета, я осмотрелся. Видно было смутно, одно полуподвальное окошко вдали под потолком, плохо освещало подвал, светильники не горели, я пощелкал тумблером выключателя, и ничего, но где я оказался, было понятно. Это империя, в стороне стоял ряд стиральных машин, вполне знакомой марки. Отлично, меня так достали флотские из СБ флота империи, что я поклялся им отомстить, уничтожив это подразделение. Насчет эскадры второго флота пока не знаю, они в этом не участвовали, блокировали систему на границах. Ну и заодно прибью того, кто их на меня направил. Да пофиг кто это, хоть сам император, у всех кровь красная. Знаете, похоже, портал тут ни при чем, меня все-таки убили, а единственная мысль моя на тот момент – отомстить, вот и возродился снова в империи. Да, похоже, что так и есть. Теперь стоит выяснить, конкретно где я и какое сейчас время. А сейчас нужно выбираться отсюда. Поднявшись по лестнице, это был подвиг, состояние тела удручало, синяки по всему телу намекали, что по лестнице тот катился в бессознательном состоянии. Это не избиение, сразу видно. Дверь не открылась, несмотря на все попытки толкнуть ее или в сторону отвести, нажимая на сенсор открытия. Ну да, питания нет, замок электрический, не работает, оставаясь в закрытом положении. Я спустился по лестнице и направился к окну, и чем ближе я подходил, тем лучше слышал шумы снаружи. Стены толстые, до этого я ничего не слышал, хотя легкие сотрясения вроде были, а так похоже снаружи шел бой. Подпрыгнув, чувствовать я себя лучше стал, и подтянулся, удерживаясь за водопроводную трубу, выглянув в окно. Почти сразу я разжал руки и упал на пол, отбив пятки. Мимо пролетел флайер крикунов. Ошибиться я не мог, а не это. А через минуту меня вырубило шальной волной. Сейчас крик их на меня действовал. Очнулся я через час примерно, судя по пятну от лучей светила на полу, смог убраться в дальний угол, и стал думать, что делать. Найти меня те найдут, учуют по эмоциям, закрытия я не мог, даже сон не поможет, в них люди видят сны и имеют эмоции, тоже фонят ими. Я когда на борту крикунов жил, видел это, а пока стоит выбраться из подвала, или забаррикадироваться, да, так вернее, еще стоит поискать спуски в канализацию, есть тут такие или нет, чем больше глубина, тем больше шансов, что крикуны меня не учуют, почва планеты экранирует их возможности на определенную глубину, еще дважды меня вырубало, кричали те на других, а доставалось и мне тоже, спуска в канализацию не было, я оказался в бетонной ловушке, баррикадируясь изнутри, разобрал стиралки, ими завалил ласточный пролет, больше ничего сделать я не мог. После того, как меня в четвертый раз вырубило, я как раз слышал шум наверху, а очнулся уже в клетке флайера. Тут кроме меня было два десятка человек, из них четверо детей. Что это за планета? Первым делом спросил я. Сульфа. Созвездие ангелов. Нехотя ответил сидевший рядом полный мужчина в рваной форме полицейского. Капрала, судя по знакам различия, остальные были в прострации, видимо сознание того, что с ними произошло, увело их в такие дали, что не скоро в себя придут. Полицейские в этом деле более гибкие, так что тот отвлекся, отвечая на мои вопросы. Я же пытаюсь вспомнить, почему мне эта планета знакома, задал следующий вопрос. Это где это? Удивился я. Северный регион империи. До Славии далеко, напомни, что за планета, бывшая тюрьма, свалка островов кораблей и судов, рай для наемников, да, что-то слышал о ней, это на другой стороне империи, месяцев 5 лететь, в новостях было, что там крикуны на планету Фаон напал, столицу сравняли с землей, говорят, там новые корабли крикунов видели, в виде черных птиц, это рядом, да, рядом, рассеянно пробормотал я. В 4 днях лета от Славии на пассажирском судне, никто их тут не ждал, а год какой, я наконец вспомнил, что это за планета, тут был свой портал, но давно разрушенный, это заставляло задуматься, значит все же портал сработал, ты никак головой ударился, память потерял, что-то вроде, осторожно кивнул я, старясь не трясти головой, 1722 год от сотворения империи, месяц Херувима, 8 число сегодня с утра было. Стало ясно, что во времени я не перенесся, имперцы появились в системе Кайфа 7-го, перенесся только на расстояние и в новое тело. ХМ, а портал ли виноват, может все-таки я погиб там, и очнулся 13-летним уже тут, в новом теле? Нет, таких совпадений не бывает, какое-то влияние портал все же дал, если не полное. И что мне делать дальше? Пройти процедуру инициации у крикунов и свалить? Пусть недомок, но все же подобие, и терять навыки алхимика не хочется, или инициация изменит меня, и я стану крикуном, поди знай, в общем, бежать нужно однозначно, рисковать не стоит, очнулся от этих мыслей я при перегрузке на одно из их судов-рейдеров, похоже это небольшая эскадра на окраинной планете империи развлекается, снесла оборону и вот живую добычу грузила, планета была класса Е, пока возможностей для побега я не видел. Да и физическое состояние таково, что недалеко убегу. Рядом несколько крикунов развлекались с дичью, их крики оглушали, мне-то привычно, я только отвернулся, морщись, а некоторые, что сидели со мной в клетке, в обморок ушли, двое совершенно седыми стали. Однозначно бежать, и чем скорее, тем лучше. Мне моя новая задница дорога, чтобы под крикунов ее подставлять, да и мясо мое мне самому пригодится, а не желудком этих уродов. Бежать лучше не одному, если будет помощь, уверен, что все получится, а пока я пододвинулся к полицейскому, и зашептал ему на ухо свою идею, результат получил сразу, удар кулаком в ухо, от которого я чуть не потерял сознание, а тот отсел от меня подальше, да, дело хуже, чем я думал, а тут судно начало подниматься, это ощущалось, черт, мы покидаем планету, а шансов на удачный побег все меньше и меньше. Хотя я уже разобрался, как открыть электронный замок, теперь обдумывал, что это даст. Летной палубы и открытого малого судна для побега тут не наблюдается, на этом судне вообще летной палубы нет, только трюм и клетки с дичью в ней. Тут клетка наша открылась, один крикун схватил меня и потащил за собой, на ходу сдирая мою единственную одежду, трусы. В отчаянии я впился ему зубами в руку, но последующий удар по голове погасил мое сознание. Да сколько можно? Так же и идиотом можно стать, чуть что сразу по голове получаю. Конец книги. Продолжение следует. Алхимик, крикун, часть 2, аннотация. Наум Захарченко не мог поверить в свою удачу, однако он смог, сбежал от крикунов, пусть и не без чужой помощи. Пусть его куцые магические возможности пропали, как он прошел перерождение, уже шестое по счету, но Наум не так прост, он подготовился. Однако в империи, на территории которой он был, начались странные движения, и придется постараться, чтобы добраться до стоянки своих кораблей, оставшись незамеченным. Очнувшись, я сразу сел, морщась и потирая пальцами виски. Голова серьезно так болела. Еще бы, столько раз за сутки прилетало, да еще крики крикунов, было отчего мигрени разыграться. Что произошло, я не помнил, очередной крик крикунов, и меня вырубило. Я как раз взламывал входную аппарель третьего катера, а очнулся на борту. Осмотревшись, определил, что это именно тот самый катер, что я вскрывал, и даже успел вскрыть. Тут не спутаешь, на борту того судна был только один катер подобного типа, назывался Чизати. Данная модификация была чисто грузовой, то есть, по сути, развозный фургон. Мог брать 5 тонн груза, каюты не имел, но рубка была отгороженной, жилой, в рубке отдельный блок санузла. По крайней мере, так должно быть. Сам я очнулся в грузовом отсеке, вытащив из-под себя сумку техника, та была за спиной, и сразу ослабил ремень, что вокруг шеи перекрутился, чуть не задушил. А как вы думали, я катер вскрывал? Голыми руками? Нет, нашел на одном ящике эту сумку и с помощью нее работал. Открыв сумку, я достал лучемет, подобрал его с тела одного из убитых доном крикунов, с парой запасных батарей прихватил, больше собрать ничего не успел. Из трофеев только сумка и лучемет, и проверив оружие, решил осмотреть рубку. Вряд ли на борту есть еще кто-то кроме меня, но проверить стоит. Бросив сумку на палубу, я встал и, пошатываясь, меня штормило, ежись от холода, все же обнажен был, направился к створке двери в рубку. Та штатно ушла в сторону, как я коснулся сенсора и войдя в помещение, как и ожидалось, совершенно пустое, никого из живых тут не было. Доковыляв до кресла с изодранной обивкой, завалился на него, давая себе пару минут отдыха, после чего быстро поработал с пультом. Тот активен, можно работать и управлять. Для начала выяснил, что компу катера известно, где я нахожусь. Тот на связи с управляющим компом среднего судна был, и это хорошо. Поэтому, определившись, где нахожусь, сколько топлива, воды и еды на борту, и разогнавшись, полетел обратно к планете Сульфа. А она единственная вблизи, до которой я смогу добраться живым. Тут было несколько причин. Для начала, пусть топливо треть бака от объема, и воды 60%, но еды на борту нет ни крошки. Я не поленился, изучил катер, и все закутки посетил. Сумку техника отнес в рубку. В общем, голодная смерть меня ждала, но, к счастью, до Сульфа лететь 17 часов. Как катер ушел в прыжок, а я стал просматривать память компа катера. Тот фиксировал, что происходило вокруг на момент нашего побега. Так что теперь я знал, что случилось. Да уж, не повезло. Однако Дон молодец, респект ему, спас меня. Закинул мое тело, как я сознание потерял, в катер и выкинул все 3 суденышка наружу. Как раз успел, как судно крикунов в огненный шар превратилось от детонации реактора. Дон погиб, удачного перерождения ему. Что по другим беглецам, то те, видимо, за 10 минут до меня очнулись. Одно судно стабилизировалось, как снаружи оказалось, не закрутило, видимо, комп активен был, вот и сработал, второй крутило, пока не очнулись пассажиры. На обоих катерах дети и женщины, мужчины погибли с крикунами. Тот полицейский, что в ухо мне дал, тоже. В общем, катера ждать не стали, сразу улетели. На борту обязательно 1-2 из тех, что могли пилотировать, вот, видимо, и увели катера. Тут и я очнулся, те как раз в прыжок уходили. Что по крикунам, в системе только одно их судно было, но оно взорвалось. А когда очнулся и прошел в рубку, в системе я один остался, потому и поспешил улететь, чтобы не нарваться. Комп катера показал мне, как его хозяин, крикун, покинул борт и рванул нам навстречу. Мы прорывались в этот трюм, где катер стоял. Там крикун у входа и погиб. Знал бы, обыскал и забрал ключ доступа. Там быстрее бы попал на борт катера. Дальше взлом, сам комп активен, потому как когда Дон выкинул катер со мной на борту наружу, его не закрутило, как один из катеров, где, видимо, комп был в ожидающем или спящем режиме. Ничего страшного, главное, комп мне подчиняется, я в прыжке, и очень надеюсь, что крикуны покинули Сульфа, иначе фигово будет. Надежда слабая, думаю, те еще там, времени слишком мало прошло с момента, как меня взяли. Кстати, выйти я должен на низкой орбите. Так, на всякий случай. Если крикуны не ушли, то есть шанс, что скроюсь на планете. Хотя бы попытаюсь. найду припасов и свалю быстрее собственного визга. А если уж топливо найдут, так совсем шикарно. Закончив изучать информацию с компа, я затер ее, вслух поблагодарив Дона за спасение, и занялся катером. Да просто чтобы занять себя. Часа три потратил, чтобы прибраться в рубке, срач еще тот, старый череп на спинке кресла, кости, другие украшения. Отмыв ее, кресло и пульт, найденный в трюме тряпкой, там вообще хватало мусора, я еще добавил из рубки, даже передник себе сделал, постирал его, пока сохнет. В трюме не убирался, а разложив кресло в небольшую кровать, я вскоре отбыл ко сну. Да, температуру в рубке поднял, а то мне некомфортно обнаженному. Нужно отдохнуть и надеюсь сон поможет. И да, уснул я быстро, сильно вымотался, несмотря на то, что разные мысли бродили по голове, это не помешало. Проснулся я от легкого зуммера, сработало время поднятия. Будильник, можно сказать, а нормально, 10 часов хватило, чтобы выспаться. Даже сил прибавилось. Первым делом я посетил санузел, еды не было, но вода имелась, и я напился перед сном. Сейчас вода просилась наружу, уж извините от такой подробности. К слову, катер имел санузел, но не чисто туалет, как и должно быть, а со встроенной душевой. Так что еще и помылся, позже постояв под теплым ветром, что высушил тело и волосы, растрепав их в пух. Видимо, прошлый владелец катера модернизировал его, поставив расширенный санузел, с завода идет упрощенная модель. Потом катер захватили крикуны, сами те душем не пользуются, точно не они ставили. Вернувшись в рубку, я стал работать с компом. Сначала поработал по закладкам, чистил от них. Знаю, что ставит производители ИСБ, если судно было на госслужбе. Тут я нашел стандартный комплект от производителя и все, убрал часть, с другими много работы, не успею. До выхода из прыжка, на момент моего пробуждения, было чуть больше 3 часов. За час до выхода начал ставить задачу компу, что если я потеряю сознание, уходить в слепой прыжок. Это я на случай, если встречу крикунов и меня вырубит от их крика. Не хочу снова в клетке очнуться, пусть и слепой прыжок, 50 на 50 переживу его, но хоть так, другой альтернативы все равно нет. Кстати, наконец смог изучить мое новое тело. Да обычный худой нескладный пацан 13 лет, весь в синяках, под глазами уже желтели синяки, разве что стал брюнетом с зелеными глазами. Нос прямой, губы пухлые, чувственные, подбородок чуть раздвоенный, симпатичная мордашка. Новое тело мне понравилось. Едва успел закончить, как вышел на орбите Сульфа, мой немалый опыт навигатора не подвел, вышел в верхних слоях атмосферы. Кстати, такие близкие выходы запрещены, и если бы тут действовала служба навигации, мне бы впаяли штраф. Однако в системе и на орбите хозяевами были крикуны, и знаете, что я скажу, мне проще штраф выплатить, чем с ними встречаться. Однако, как я уже говорил, альтернативы нет. Думаю, и те два катера сюда полетели. А куда я им еще? Народу много, системы жизнеобеспечения катерков долго не протянут, вода и пища нужна, точно тут должны быть, и если уже не попали в сети крикунов, то недолго это продлится. Однако сейчас не об этом, я стал падать на планету, это было управляемое падение. Если мной и заинтересовались, то я такого интереса не заметил, поэтому на низкой высоте, буквально в 100 метрах выведя катер из пикирования, стал сбрасывая скорость, сближаясь с небольшим городком. Надеюсь, там нет крикунов и защитников планеты, иначе схлопочу и от тех, и от других. Судя по дымам, шансы обойтись без стрельбы имелись, похоже, крикуны там уже побывали, снеся оборону местных. Так и оказалось, я совсем замедлился и завел катер под крышу завалившегося с одной стороны торгового центра. От глаз сверху спрятался, но стоит поторопиться, сомневаюсь, что меня не заметили, значит, вскоре стоит ожидать этих уродцев. Потому я и не медлил, да и выбрал этот торговый центр, чтобы быстро собрать все, что под руку подпадется, и свалить. Аппарель не успела до конца опуститься, когда я выскочил наружу, пусть и обнаженным, но с лучеметом в левой руке, и быстро осмотревшись, рванул в сторону завалов, выискивая все, что представляло ценность. При этом на ходу ойкая-яйкая, нежная подошва вскоре покрылась мелкими ранками от осколков стекла и другого мусора. Аппарель я не зарывал, хотя понимал, что это опасно. Похоже, в городке еще и местные жители оставались, и крикуны. Было слышны шумы перестрелок и схваток, да и запах доносил, что где-то шла готовка, крикуны во всей красе. Что пообпарили, Закрыть я ее не мог, планшета на руках я не имел, чтобы приписать его к компу катера, что уж о ключе доступа говорить, поэтому и стоит поторопиться. Кстати, когда совершил посадку, то запустил программу перезапуска компа, чтобы все, что я с ним сделал, закрепилось и установилось. В полете этого не сдать, а необходимо. Мне вскоре повезло, выдернул из-под мусора баул с эмблемой вооруженных сил этого сектора. Судя по окровавленной руке, что показалось следом, та вцепился в ремень. Военнослужащий погиб под этим завалом. Мертв, я проверил, но откапывать не стал. Времени не было, баул не пустой, но меня это не волновало. Я открыл его и убирал внутрь все, что попадалось на глаза. Похоже, тут был киоск с электроникой, для магазина слишком мал, так что я убирал в баул целые на вид коробки с разными девайсами, жаль, планшетов не было, очки виртуальной реальности, разные наушники, динамики, карты памяти. Это все можно продать, а то у меня не империала в кармане. Под конец вытащил все же три коробки с простенькими планшетами. Именно такой груз был от первой ходки. Во время второй нашел 5 упаковок одеял, отличные ботинки, мой размер, а потом, видимо, наткнулся на часть продовольственного магазина, остальное под завалами, и стал быстро сгребать все, что на глаза попадалось. Пайков не было, тут, похоже, натуральное все, брал печенье разное, хлебцы, джемы, консервы и все такое, долгого хранения. Баул полный за спиной, так я в руках еще нес, и в зубах упаковка с 6-литровыми бутылками лимонада. Так я и добежал до аппарели, и закинув все внутрь, освободил баул и побежал обратно. Снова полный баул, и я бегом возвращался. Ботинки надел сразу как нашел, иначе тут ходить было невозможно, заодно нашел себе пару футболок и шорт, одну пару надел на себя, и вот когда возвращался, вдруг приметил, как по аппарели в катер шмыгнуло трое. Вот только из-за пелены пыли не рассмотрел кто, крикуны или местные. Быстро баул за спину, и лучемет на изготовку, после чего заспешил к аппарели. Там я застал в трюме женщину, к которой жалась девочка лет 10, а в открытую створку рубки видно силуэт склонившегося над пультом пилота мужчины. Дверь я закрывал, но открыть нетрудно, там сенсор. Тот, видимо, с компом возился, но это бесполезно, там пароль, без меня не улететь. Заметили меня сразу, тень засекли. Женщина взвизгнула, подпрыгнув, но я успокоил, при этом не показываясь на виду, мало ли на выстрел нарвусь. Не ори, крикунов призовешь. Какого хрена на моем катере нужно? Мужчина, что появился из рубки, тот был в форме офицера полиции, и сходу утончил у меня, косясь на ствол лучемета, что был направлен на него. У тебя есть коды доступа к компу катера? Конечно, это мое судно, угнал у крикунов, законный трофей, и я собираюсь улетать, так что валите. Возьмешь нас, что по оплате? Сразу поинтересовался я. 10 000 империалов. Сразу как доберемся до цивилизации? У меня на счету такая сумма есть, банк общий в империи. А как мне знать, что вы меня не кинете? Залог? Нет ничего. Тогда ваше оружие будет храниться у меня. Сразу предупреждаю, планета будет класса D. Да что угодно, главное улететь отсюда. Тут рядом раздался шорох за спиной и я, подскочив, присел. Однако это были такие же беглецы, коих крикуны разыскивали по городу. Еще 2 семьи, с которыми быстро договорились по вывозу. Я понял, что еды точно не хватит, и погнал глав семейств в продовольственный магазин. Пока те пополняли запасы, сам я сидел в рубке, сюда перенес все оружие и те запасы, что сам добыл, пока пассажирки отмывали трюм. Себе оставил одно одеяло, остальное отдал пассажирам. Им в трюме лететь, благо там была система жизнеобеспечения и тот прогревался, но спать на полу не очень удобно. Задержались мы буквально минут на 10, так что, выгнав катер из укрытия, я стал стремительно подниматься. На хвост крикуны быстро сели, 2 катера и тяжелый истребитель класса «Рейдер», но я уже разгонялся, когда нас нагнала волна ментальной атаки от их крика. В общем, вырубило всех, включая меня. Но это крикунам не помогло, катер все равно на средней орбите благополучно ушел в прыжок, приказ компу сработал. Мы оказались в слепом прыжке. Система не была закрыта глушилками, еще когда в системе появился, определил это, и я мог это сделать. Когда мы вышли в системе, где находилась планета Альнас, та самая рейтинга D, я испытал немалое облегчение. Для начала эти 9 дней полета выдались тяжелыми, топливо на грани, хватит на посадку и все, вчера припасы закончились, с водой проблем не было, в системе было 73%, да и замкнутый цикл тут, однако добрались, и это счастье. Надеюсь, пассажиры не кинут меня и честно заплатят. Точнее, две семьи из трех должны заплатить, одна семья уже оплатила, 10 тысяч у меня на банковском чипе. Получил его от пассажиров. Тот показал баланс на своем планшете со встроенным банковским терминалом перед отлетом, все точно. А так полет прошел хоть и тяжело, в основном из-за тесноты, но в принципе благополучно. Слепой прыжок мы пережили, час без сознания были, и я как очнулся сразу вывел принудительно катер из прыжка, вышли не внутри какой звезды, а в пустом пространстве. Дальше я разогнался и так ушел прыжок, направляясь именно к этой планете. Она ближайшая класса D. Тут уже будни полета и скуки, вот и все. А пока направляясь к планете, я прикинул, что шансы благополучно совершить посадку исчезающе малы, все же топлива не хватит, почти половину запасов сжег на форсаже, когда поднимался на орбиту с крикунами на хвосте, так что изучив сенсорами эту сторону орбиты планеты, направился к топливному терминалу. Там была возможность заправки маломерных судов. На подлете, связавшись с дежурным оператором терминала, быстро договорился о заправке. Тот проблем не видел, описав, как расплатиться. Банковского терминала-то у меня не было. Вот так, подойдя к запарочному узлу, тут роботы работали, дождался, когда мне пополнит баки, до полного. Дальше я подлетел к шлюзовой, для больших судов, та уже открыта была, и залетал внутрь, встав на опоры. Шлюзовая закрылась и внутрь подали воздух. Мы эту шлюзовую использовали как летную палубу. Сюда и зашел оператор с планшетом, в котором был встроенный банковский терминал, я расплатился с помощью своего чипа, и так мы расстались. Пассажиры терпеливо ожидали, те в курсе были о проблемах с топливом, так что вопросов не было. Вопросы появились, когда мы отлетели от заправочного терминала, и они касались места посадки. После недолгих переговоров мы решили совершить ее у космопорта местной столицы, что и сделали. Тут тепло, лето. Причем не на территории сели, а за границами, тут стоянка бесплатная, я не собирался платить за стоянку. После посадки я выпустил наружу пассажиров, запер катер, и мы на такси полетели в город, в банк. С семьей полицейского проблем не было, тот честно уплатил вывоз, вот с третьей семьей пришлось повозиться. Я не скажу, что те не желали платить, просто проблемы были с закрытым счетом, однако ничего, разблокировали и скинули на мой чип нужную сумму. Так что за вычетом оплаты за топливо, у меня на чипе почти 30 тысяч империалов. На этом пассажиры поспешили в ближайшие кафе, а то почти сутки не ели, а я вернулся к катеру, у которого хватало зевак. А что, украшения на обшивке на месте, времени убирать не было. Оператор с заправочного терминала тоже таращился на обшивку, ужасаясь, а сейчас стоит заняться делом. В городе, зайдя в магазин, я купил планшет со встроенным банковским терминалом, оплатил месячный абонемент пользования местной сетью, и найдя техника, из тех, что свободны, заказал ремонт и обслуживание систем катера. Поэтому, когда вернулся к месту стоянки, то помимо зевак и полицейского глайдера, ожидала платформа с техником. На платформе был ремонтный робот-универсал. Ну и пока я изъяснялся с полицейскими, те еще по базам меня пробили, взяв пробу ДНК. Техник работал с катером, получив доступ на борт. А что, во время полета я настроил один из трех планшетов и приписал его к компу. Так и открыл дистанционно аппарель. Техник сразу приступил к работе, договор на нее был подписан, аванс я скинул, как и оплату за материалы и запчастей. Начал тот с обшивки. Полицейские, выслушав заретушированный рассказ по моему побегу, и по ДНК определили, что мое новое тело все же зарегистрировано. Именно за планетой Сульфа, созвездие ангелов. Значит, я несовершеннолетний гражданин рейтинга Е. Не самая приятная новость, но пусть так будет. Кстати, от полицейских и узнал, что те выжившие на двух катерах спаслись. Они поступили умнее, делая микропрыжки по разным системам в поисках кого, наткнулись на судно шахтеров, те их и спали. Довольно быстро, дети даже особо и проголодаться не успели. А я не догадался. Полицейским на то, что я несовершеннолетний, пофиг, главное, не в розыске, так что забрали мешки с мусором, там кости тех, кто погиб и чьи части были найдены на борту катера и на обшивке, и улетели, а я терпеливо дожидался окончания работ, как вдруг от одного из зевак мне поступило интересное предложение. Этот тип недавно прилетел на довольно дорогом катере, покрутился и, подойдя, спросил: «Парень, не хочешь катер продать?» «Хочу. 40 тысяч империалов, и я забираю его немедленно. Оплата технику за работу, заплачу». «Договорились», — сразу ответил я. «С учетом, что такие катера от силы 1020 стоили, да и то новые, это скорее каботажники, доставка малогабаритных грузов по системе, возможно соседним, то предложение более чем щедрое. Я получил деньги на свой чип. Тот использовал терминал, что был в катере. Я перерегистрировал контракт техника и передал новому владельцу коды к компу трофея. Вскоре тот улетел, покупкой лично управлял, техник так и не закончил работу, видимо новому владельцу это не нужно. Ну а мне что, буду искать себе судно по душе, это точно не подходило. Итак, у меня на руках 67 тысяч империалов с мелочью, на нормальное судно конечно же не хватит, однако где добыть, так называемое нормальное, у меня было... Осталось добраться до тех мест. Вот с этим проблемы. Помните, как я пиратов побил, пока мы летели к планете, я там еще охранял ученых. Так вот, две группы судов и кораблей были спрятаны в разных системах. Вот только на малых судах мне туда лететь года два, а до Слави, недалеко от которой спрятаны линкор и крейсер с другими кораблями, и то ближе, лететь месяцев 7. Это если на малом судне, на среднем около 5. Так что где подобрать себе судно у меня есть. Но добраться до него я не могу. Теоретически такая возможность есть, практически нет. Так что остается решить вопрос с судном своими силами. Вот я и решал, как, да все просто, сидя в кафе, и с жадностью поедая обед, две шоколадки, что купил, пока торопливо возвращался к стоянке катера, голод не утолили, скорее усилили, я просматривал сайты продаж. По двум ползал, по продаже маломерных судов, и по продаже ремонтных роботов. Смотрел, какие из универсалов есть. Рынок продаж маломерных судов был большой, но ничего мне не понравилось, там по цене меньше 100 тысяч смотреть не стоит, но присмотрел все же с десяток судов, по деньгам хватало, у них хотя бы каюты были, одна-две, но были, не в рубке спать. Однако я все же выбрал другую покупку. Нашел в продаже неплохого ремонтного робота-универсала всего за 30 тысяч. Ресурс 89%. Позвонил продавцу уточнить, цена действительно невелика. Узнал, что утеряны коды к компу робота, потому и продавали так дешево. Оказалось, у него два таких робота, одного типа, модели Тайрон, устаревшие лет на 150 гражданские машинки, но до сих пор активно используются ремонтниками и техниками. За второй, после недолгого торга, я готов был заплатить 28 тысяч. У него те же проблемы, только ресурс 77%. К роботам шли расходники и запасные манипуляторы. Подумав, я у того же торговца с роботом купил малую платформу, чтобы перевозить вещи и роботов. Поэтому, когда закончил обедать, да по местному времени время обеда было, хотя по моему внутреннему уже поздний вечер, устал, спать хотел, но дела не ждут. Так вот, когда я закончил обедать, как раз подлетала платформа того торговца. Тот помимо обоих роботов и кофров с расходником и запасными манипуляторами, привез настоящий планшет ремонтника. Довольно редкая вещь, но у того была. Стоил тот около 1500 империалов, новый, но этот за 500 мне отдавали. К планшету коды были, я проверил его и комп платформы, а роботов чисто визуально, после чего расплатился, и довольный торговец улетел. Я же загрузил на платформу баулы, у меня их два, а как же, свои вещи с катера я забрал, после чего полетел по магазинам. После этих покупок у меня едва 6 тысяч осталось, нужно закупиться. Сначала в скупку, где распродал все трофеи, оба баула фактически опустили. Все находки из того торгового центра распродал, вся электроника ушла. Кстати, 5500 заработал, тоже неплохо. Далее купил себе комбинезон-космолетчика-маломерку. У меня такой был, вещь удобная, а то во время полета у меня из одежды две пары шорты, две пары майк. Причем майки желтые, а шорты синие. Менял их, пока стиралась в душе другая пара, а комбез все же лучше. Взял на вырост, так что тот чуть великоват. Приобрел две упаковки с офицерскими пайками, две канистры, водой позже залью, пару фляжек, коробку лимонада, палатку и набор туриста. Естественно, не в одном магазине все брал, в разных, после чего купил свежие воды в кафе и полетел за город, найдя неплохое место для стоянки, подальше от людей. Глубокий овраг, поросший кустарником, километров на 100 от столицы улетел. Разбил лагерь, палатку установил на дне оврага и завалился спать. Устал. А так планы у меня вот какие. Написать вирус. Болванки программ купил у программиста из магазина электроники. Половина работы сделана. Недели две и напишу вирус. Взломаю компы ремонтных роботов. Узнаю реальный их ресурс. И дальше буду работать на обслуживании и ремонте разных судов. Тут это довольно неплохая работа. Ну и обживусь. Дальше накоплю на судно. Ну и покину планету. Мне нужно добраться до стоянки линкора. На его борту у меня запасы зелий. Без них я как без рук. Очнулся я в не самом лучшем состоянии. Судя по тому, как покалывало тело в разных местах, меня обработали чем-то сонным. Я как врач навскидку с десяток препаратов мог назвать, что давали такой эффект. Ну да, припоминаю, как дело было. Нашел неплохой заказ на ремонт среднего груза пассажирского судна модели ЧАЭС. Там повреждение обшивки. Долетел на платформе до места стоянки, судно стояло за границами космопорта, так многие делали, начал общаться с капитаном у первой грузовой аппарели, как произошел укус в шею, или укол, и сознание уплывает. Еще отметил, как капитан спокойно смотрит на мое заваливающееся на бок тело, очнулся уже в этой каморке, видимо на борту судна, что произошло и гадать не стоит. Планета категории D, я попал в рабство, как понимаю. Капитану судна повезло поймать доверчивого простачка, что являлся ценным специалистом. Да, по этому поводу мне есть что сказать. С момента, как я на трофее прибыл на эту планету, прошел едва месяц. Две недели я занимался написанием программ, проживая в неплохом месте, а закончив, взломал компы ремонтных роботов. К моему удивлению, торговец с ресурсом не обманул. Я чуть поднял его, проведя легкое обслуживание. Дальше вышел в сеть столицы и, найдя первый заказ, начал работать. В том-то и дело, что я выполнил три заказа, получив оплату за работу, занимаясь серьезным ремонтом разных судов. За такие работы простые техники или механики не брались, а я брался, потому и стоимость работ высока. Заработал 37 тысяч, но на боевого робота все равно не хватало. А тут неплохая оплата, запусти серьезную работу. Полетел, и вот очнулся в каюте. Это не карцер, если что. Я ценный специалист, это понимали, иначе бы в клетке очнулся. А вот моего комбеза-космолетчика не было, на меня надели робу-раба. Они желтые, не спутаешь, ну и на шее украшение в виде ошейника. Теперь по самой ситуации. Да, робота-защитника я не приобрел, потому такая ситуация и произошла. Однако я именно на это и рассчитывал. Удивлены? Думаю, да. А дело в том, что я решил добыть себе среднее судно. Зарабатывать на него слишком долго. Украсть это не по мне, а вот отбить у пиратов, или похитителей, тут никакие моральные догмы давить не будут. Люди разные, я вот не знал, что эта команда промышляет работорговлей и похищением людей, работал на удачу, всегда выбирая для работы интересные суда среднего класса. Три промаха, там честно прошли ремонтные работы, и я получил оплату, а здесь сработало. Раз оказался пленен, и у меня на шее ошейник, и каждый раз, прибывая на место работы, я подготавливался. В этот раз сработало. В обоих роботах и в платформе я сделал тайники, где спрятано оружие и заработанные мной деньги, ну и ценные для меня вещи и оборудование. При мне был один банковский чип с парой сотен империалов и все, так что с меня сняли комбез с ботинками, похоже белье, и ремень с двумя подсумками. В кобуре был лучемет. Ну и чип в подсумке, это все. Платформу с роботами, я уверен, загнали в трюм судна, так что доберусь до тайников и все верну себе. Роботами управлять похитители не смогут, только платформой, там пароли нужно вводить каждый раз, чтобы брать ремонтников под управление, а похитители их не знали, я их в памяти своей хранил. Вот такая ситуация, можно сказать, все по плану. Сидя на койке, разминая руки и ноги, отходил от работы снотворного, видимо мгновенного действия, я размышлял. Нет, это судно мне понравилось. 400 метров длины, два больших трюма, пассажирских кают на трех этажах, 4 десятка разного класса, не считая кают команды, довольно скоростное, вооружено 4 малыми башнями плазменных орудий, 2 батареями средних орудий и 16 малыми турелями лазерных орудий, внештатно конечно, но вполне неплохо. Судно хорошее, мне подходило, а со стапелей сошло 37 лет назад, как успел сообщить капитан. 7 лет назад проходило полное обслуживание, да свежее оно. Этот ЧАЭС считался грузопассажирским судно дальнего радиуса действия. Ладно, по судну кратко пока все, я внутри не был, чтобы узнать, что за компоновка, только и в курсе, что оно грузопассажирское, но есть ли какие модернизации, или нет, не знаю. Я о другом размышлял. Ранее, будучи в теле малолетнего крикуна, я по силе и возможностям куда как превышал обычного взрослого мужчину, уделывая их в рукопашной на раз. Сейчас другая ситуация. Тут меня любой заломает, даже хлюпик, хотя я довольно серьезный рукопашник, но тело подготовлено слабо. Пусть я на это и пустил время, пока летел к этой планете, и тут пока вирус писал и работал. Так что при захвате этого судна встречаться с командой точно нежелательно, вернут уже не в каюту, а сунут в клетку. Ну и добавлю, некоторые системы судна не работали, это чувствовалось, ощущения подтверждали, вибраций нет, и слух помогал, значит мы все еще стоим у столицы, находясь на планете. Ошибка команды судна в том, что те сунули меня в обычную пассажирскую каюту, из клетки бежать у меня шансов никаких, а из каюты множество. Вопрос только с ошейником. Это не просто кожаная петля, что показывала мой статус, ощупав его, понял, что тут, видимо, взрывчатка закреплена, и, возможно, маяк, чтобы определить, где я нахожусь. Я за те полчаса с момента, как очнулся, уже распланировал свои действия, не особо опасаясь зрачка камеры наблюдения в углу. Думаю, управляющий комп судна наблюдает за мной. Так вот, подхожу к обшивке, там специальные защелки, если не знать где, не найдешь, снимаю панель стены, разрываю уплотнительный утепляющий материал, там экранирующая пленка, рву ее на лоскуты и наматывая вокруг ошейника. Теперь радиосигнал до него не дойдет, если отдадут приказ на подрыв, и маяк свой не увидит, и подпрыгнув, сняв потолочный плафон, открываю решетку воздуховода и проникаю в систему воздуховодов. Это среднее судно, тут довольно широкая система воздуховодов. Взрослый мужчина застрянет, а я тощий, пролезу. Однако я только встать успел, тело более-менее послушным стало, как дверь вдруг, пшикнув сервоприводом, открылась. За ней всего один похититель был, но крепкий бык. Да уж опасным меня точно не считают. Думаю, я срочно нужен, все же повреждение обшивки у судна действительно было, рассмотрел, когда подлетал. Судя по форме, явно неудачное касание с другим судном, вряд ли со станцией, а тот, взяв меня за шкирку, и практически на весу понес во второй трюм, не носовой, а там трое молодчиков тупо начали меня бить, я катался по полу, закрывая руками и локтями уязвимые места. Дело понятное, ломают, чтобы не думал бежать, и был исполнительным. Показывают таким образом, кто тут хозяева. Причем, в этом трюме, это у первого обшивка повреждена, стояли клетки, в некоторых рабы. Тут тоже воспитательный эффект был, мол, смотрите, такое и с вами будет. Били меня больно, но не калеча, на старые дрожжи получается. Я только от прошлых приключений отошел, синяки сошли, и вот снова. После этого меня волоком за шкирку дотащили до капитана, в его каюту, тот объяснил, кто я такой, кто мой хозяин, и что нужно делать, предупредив, чтобы без шуток, он понимает, как опасен ремонтник со своими роботами, поэтому меня будет сопровождать боевик, если что, пристрелит. После этого меня повели в другой трюм, с повреждениями обшивки, там и стояла моя платформа. Помимо множества ящиков и контейнеров с какими-то грузами, тут действительно я обнаружил трех боевых роботов, причем в редкой комплектации, десантных. Они даже мощнее штурмовых, но военные от них отказались, слишком дорогие, дешевле сбрасывать на планеты настоящих десантников. Эти роботы уже 70 лет не выпускаются, но тут я вижу трех экземпляров, по виду совсем свежие, скорее всего с хранения. На броне закрашены тактические знаки частей, к которым они были приписаны, а так покраска стандартная для военного флота империи. Все три робота в спящем положении. Сопровождающий меня работорговец показал мне планшет и начал выводить одного из спячки через него. Вот только не успел. Я уже был около платформы и, быстро открыв лючок, активировал оборудование глушилки радиосигнала, после чего, достав лучемет, что был там спрятан, и пристрелил похитителя. Тот уже почти вытащил из кобуры свой лучемет. Быстро добежав до тела похитителя, тревоги пока не было. Видимо, управляющий комп судна на такие ситуации ориентирован не был. Хотя нет, вот и тревога, я поднял планшет и проверил, захохотав от радости. Пусть к двум работам доступа у меня нет, тут пароли вводить нужно, но к третьему планшет подключен, так что я тут же отдал приказ направиться к внутренней шлюзовой судна и встать на охрану. Все кроме меня враги, их следует уничтожить. Так что робот двинул к шлюзовой, подготавливая вооружение, а я вернулся к своей платформе, открывая лючки тайников, находя нужное, и быстро снял с себя ошейник. Нужное оборудование и инструменты были. Отбросив эту гадость в сторону, пустил вирус в трофейный планшет, добыв таким способом коды к двум других десантникам, и активировал их запуск. Тут я рисковал, вирус для взломов планшетов не годился, мог сгореть, но повезло. Так что вскоре двинул к рубке, быстро добравшись до нее. Сопровождал меня один боевик, другой встал у отрытой аппарели, не давая покинуть судно похитителям. Ну а дальше взлом рубки, мои ремонтники, что сопровождали меня, вскрыли ее, это не боевой корабль, сложности нет, дальше взлом управляющего компа, и теперь я хозяин этого судна.